На днях российские интернет-газета «Единая Корея», интернетовский журнал «Ремчичи», а также информационное агентство «Демократического Конга» поместили историческое обращение высшего руководителя Ким Чен Ына к участникам 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. О повышении роли Союза тружеников сельского хозяйства Кореи в осуществлении дела чучейского социализма –